Глава 4. Подготовка компании к IPO. Основные мероприятия. Подготовка к IPO прежде всего предполагает совершенствование корпоративной структуры и создание прозрачных отношений собственности. Оптимальной с точки зрения инвесторов будет иерархическая холдинговая структура, при которой головная организация владеет контрольными пакетами акций компаний, входящих в группу. Эти компании, в свою очередь, тоже могут иметь в собственности акции других компаний, желательно без перекрестного владения. Холдинговая модель полностью устраивает инвесторов, так как дает представление о структуре и финансовом состоянии компании, а также обеспечивает достаточную гарантию прав собственности. Кроме прозрачности, при реструктуризации следует уделить внимание и другим аспектам инвестиционной привлекательности. Например, следует вывести за рамки холдинга непрофильные активы, не увеличивающие денежных потоков, а также активы, затрудняющие оценку либо снижающие консолидированную стоимость компании. Подготовка к IPO – хороший повод трезво взглянуть на положение дел в компании, оценить рентабельность и целесообразность владения теми или иными видами активов и имуществом. После этого будущий эмитент должен привести в порядок финансовую отчетность, иными словами, устранить трансфертное ценообразование, научиться раскрывать информацию и вести бухгалтерскую отчетность в соответствии с международными требованиями. Кроме этого, эмитент должен получить репутацию благонадежного заемщика, провести программы вексельных и облигационных займов, повысить известность бренда компании на рынке, где будет проходить размещение, а также наработать положительную кредитную историю. Далее необходимо определиться с основными параметрами предстоящего размещения, пройти процедуры комплексной юридической и финансовой проверки и независимой оценки бизнеса.